Глава 16. Берег Японии и незапланированный отпуск. Интересно это дело, буст ранга. С одной стороны, тебе ускоряют адаптацию всех магических каналов, сокращая время на нее до минимума. Но взамен ты на несколько дней пропадаешь из жизни. И если не делать буст, то в течение определенного времени магические каналы и астральное тело сами адаптируются. В это время можно заниматься своими делами. Не все же бегать по метеоритам. Хотя никто не запрещает добывать кристаллы в зоне, но только на свой страх и риск. А вот с бустом ранга все иначе. Сокращая время, ты тратишь несколько дней в специальной комнате. Процессы происходят в ускоренном режиме, но приходится терпеть страшную боль. Чтобы быстро получить силу, надо чем-то жертвовать. В моем случае, то ли из-за моих необычных способностей, то ли благодаря лоре, но буст происходил быстрее, и я никак не мог объяснить, почему. Да и копаться в этом у меня нет желания. Но, на мой скромный взгляд, я, наконец, смогу отдохнуть от дел. Хотя, все же была в них изюминка. Крутясь, как белка в колесе, чувствуешь себя куда лучше, чем поплевывая в потолок. Сейчас меня укладывали в специальной комнате и прицепляли кучу проводов с артефактами. С лисенком была небольшая проблемка. Он не хотел никого подпускать ко мне и шипел на ребят, которые собирались сделать мне буст. Пришлось позвонить Маше, чтобы она забрала малыша. При виде Кутузовой он моментально напустил на себя милоту и без сопротивления прыгнул ей на руки. «Ну что, Миша, пока мы с ним прогуляемся по магазинам, одежду подыщем», — хихикнула Кутузова и пальчиком погладила лисенка по мордочке. Я аж представил, как мой рыжий приятель будет выглядеть в маленькой курточке и в солнцезащитных очках. «Эй, ты поаккуратней с ним. Все же это смертельное оружие, хоть и в уменьшенном варианте». «Не переживай, с ним все будет хорошо». Маша поцеловала меня в щеку и ушла. «Михаил, вы готовы?» — обратился ко мне один из работников лазарета. «Да, погнали. Чем быстрее, тем лучше», — кивнул я и закрыл глаза, отдавшись в руки экспертов. И лоры, конечно же. Япония, префектура Хоккайдо. Вот уже который день Петр Борисович Нахимов находился в стране восходящего солнца. Настроение его с каждым днем все улучшалось. Это была единственная страна после Российской империи, которую он любил. Интересная культура, необычные традиции. Наверное, имелся в ней раздражающий момент отсутствия мусорок. Как бы Нахимов ни искал, он не мог найти ни одного мусорного ведра. Даже стаканчик кофе, который он купил в кофейне, пришлось нести в гостиницу, где имелись контейнеры. Прямо сейчас он лежал на пляже в городе Саппоро. Это была столица префектуры и его любимое место отдыха. Ему нравилось по утрам бегать вдоль берега, где много стариков сидели на маленьких стульчиках и мирно рыбачили, закинув удочки в воду. Страна была богатая, а все благодаря его хорошему знакомому, императору Тайсё. Но он был с ним в хороших отношениях. Также он разузнал про того, на чью свадьбу якобы приехал. Главнокомандующий восточными армиями Японии генерал Сакихара Харакири. Празднование должно начаться через пару дней, и у адмирала еще была куча времени, чтобы насладиться всеми прелестями отдыха в Японии. Он уже успел побывать на самом загруженном перекрестке в Сибуя, заскочил на горячие источники в Ансене, посидел в театре Кабуки, побродил вокруг камней сада Рюандзи и мельком глянул на гору Фудзи. И сегодня адмирал решил немного отдохнуть и поваляться на пляже. А завтра с новыми силами он поедет на экскурсию в Акиагахару. Говорят, там есть небольшой метеорит, населенный плюшевыми медведями, которые сразу лезут обниматься. Удивительная страна. А самое интересное его ожидает вечером, когда он пойдет на турнир монстров. Что-то вроде спорта с рейтингами, рекордами и огромными деньгами. Суть проста. Специально обученные истребители бегали по метеоритам и ловили монстров в артефактные шарики. И таковых нужно наловить побольше. Чем монстры опаснее, тем вероятнее победа. Потом два соперника сходились на арене и выпускали из шариков монстров, которые сражались друг против друга. Рейтинги у этого шоу ошеломляющие. Буквально вся страна фанатела и с нетерпением ждала очередного турнира. Петр Борисович читал в местном журнале, что по мотивам этой дисциплины даже хотят снять мультсериал. Пока Нахимов лежал на пляже, потягивая ром, мимо него проходила масса девушек. Они с интересом смотрели на полуголого, накачанного мужчину с необычной внешностью, который резко контрастировал с местными. Чего стоила его шикарная борода и татуировки на плечах и груди. Но знакомиться с ним никто не спешил. Все из-за тех же татуировок. Кто, кроме гангстеров из Якудза, делает себе татухи в Японии? Проходя мимо него, девушки шептались и гадали, откуда он. Нахимов только улыбался. Японский он знал на зубок. Не успел он допить свой ром, как рабочий телефон издал неприятный писк. «Взял!» — расстроенно ответил адмирал. «Ваше превосходительство! Капитан первого ранга Корнев, докладываю! Доверенной мне территории все спокойно, никаких происшествий не произошло!» — четко отрапортовали мужским голосом. Петр Борисович еще раз вздохнул. Эх, вроде как месяц уже служит под крылом адмиральского флота, но так и не привык к более свободной манере общения. Ну, у них же тут не военный парад, в конце концов. «Корнев!» — вздохнул адмирал. «Слушай, друг, ты чего звонишь?» «Так отчитаться?» «То, что на горизонте спокойно, это я и сам прекрасно вижу. Буквально. Мне с пляжа открывается отличный вид на море и на наши корабли». И да, по личному разрешению императора Тайсё, он разрешил припарковать флот близ берегов страны. Так всем было спокойнее. Заодно они обговорили с императором небольшой обмен опытом, и сейчас на всех парах со стороны Фукуоки к ним плыли военные корабли Японии, чтобы, так сказать, похвастаться друг перед другом длиной пушек, а также устроить потом небольшой банкет. «Понял, конец связи», — ответил Корнев и отключился. «Ну, дают». Только он положил трубку и отпил еще рома, который любил больше жизни, как его ушей коснулся женский виск. И не просто виск. Если бы даму окатили холодной водой, или она бы испугалась водорослей, это был отчаянный крик о помощи. Не раздумывая, Петр Борисович вскочил и, как был в пляжных труселях и в солнечных очках, так и побежал на выручку. Пляж окружали лесные насаждения. Оттуда и раздавался крик. Напитав ноги энергией, Нахимов ускорился и уже через пару мгновений углубился в лес. Ага, вот так-так. Молодая девушка, примерно Светиного возраста, прижалась к дереву, а перед ней стояло пятеро в смешных черных комбинезонах и глухих капюшонах с масками. В руках блестела всякая острая мелочь. Короткие мечи, какие-то грабельки, когти, нунчаки. Что за маскарад? И как мне жарко, на улице плюс 30 градусов. Одним мощным прыжком Нахимов перелетел ряженых клоунов и закрыл девушку собой. «Наверное, я должен сказать крутую фразу вроде «Вы так просто не уйдете» или «Что обычно говорят в таких ситуациях?» Сверкнув очками, он обернулся к девушке и подмигнул. Та от страха только сильнее вжалась в дерево. «Это он! Убить! Банзай!» — прокричал ниндзя и прыгнул на Нахимова. Адмирал улыбнулся, вспомнив игры с дочкой, когда ей было 7. Одной размашистой оплеухой он отправил прыгуна в ближайшее дерево. Затрещали кости. Ствол зашатался. «Ой, не рассчитал», — подул Петр Борисович на ладонь. «Думал, вы будете чуть сильнее. Но ваш товарищ уже мертв». «Ты пожалеешь, Нахимов! За твою голову якудза назначили 100 килограммов золота!» — прошипел другой ниндзя, и все четверо слились с тенями с помощью магии. «Ого! Мне бы лишнее золото тоже пригодилось!» — хмыкнул Нахимов и сделал быстрое, едва заметное движение, словно ловил комара в воздухе. В его руках тут же оказалась шея одного из нападавших. Петр Борисович хорошо знал, как бороться с синоби. Ниндзя замолотил своими кулачками по мощной руке адмирала, но тот только ухмыльнулся. «Вы думали, я не знаю эту магию, болваны? Я же тут прорву лет!» — выпалил Нахимов и швырнул бедолагу в другого ниндзя, который показался сбоку с мечом в руке. Еще двое выпрыгнули прямо из-под земли. «О, гендзюцу! Похвально, но я также могу!» — улыбнулся Нахимов и с помощью магии воды распылил туман вокруг себя. Два бойца проткнули воздух в том месте, где мгновение назад стоял адмирал. Вокруг парили плотные клубы тумана, и оба ниндзя с трудом могли разглядеть друг друга. И тут на капюшон одного из них легла рука в татуировках. Она вылезла прямо из тумана. Одно резкое движение, и под сдавленный крик бедолагу затянуло в туман. Последний ниндзя отступал все дальше. Ему было очевидно, что надо выбраться из тумана и бежать, доложив о провале мастеру. «Да не ссы!» — раздался голос, и следом нечто щелкнуло. Туман моментально рассеялся. Неудавшийся убийца увидел мужчину в темных очках, а за ним испуганную девчонку. «Не буду же я убивать тебя таким же способом!» — улыбнулся Нахимов. «Я вернусь с подкреплением!» — прокричал ниндзя и кинул под ноги дымовую шашку. Когда дым рассеялся, ниндзя и след простыл. «Мадам!» — повернулся Нахимов к девушке. «Вы в безопасности!» Адмирал прекрасно видел, в какую сторону убежал ниндзя. Он вылил на ладонь остатки рома, который моментально превратился в острую сосульку. Размахнулся и, напитав энергией кисть, швырнул ромовый кинжал в кусты. Через мгновение там нечто рухнуло в траву. Все враги были повержены. Почти все. «Я же уже говорил, что прожил тут много лет». Не оборачиваясь, Нахимов поймал у шеи тонкую руку девушки, которая сжимала длинную иглу. «Это же было так очевидно». «Что? Как ты догадался? Отпусти!» Но адмирал держал ее крепко. Затем он спокойно повернулся, слегка надавил, и игла упала ему в ладонь. «Отравленная!» — он лизнул острие. «Кураре, какие же вы романтики! И да, никто в здравом уме не будет посылать 5 ниндзя клана Фут ради одной школьницы. Вот только что она делает в разгар занятий так далеко от ближайшего учебного заведения. Да и форма в местной школе совсем другая». «Ты убьешь меня?» На это адмирал только рассмеялся. «Какая ты глупая!» Он поднял очки на лоб и вытер слезы. «Конечно нет. Но взамен я хочу, чтобы ты отвела меня к своему боссу». «Нет, он точно убьет мою семью». Нахимов закатил глаза. Сколько подобных сюжетов он читал в манге, пока учился. «Ладно», — отпустил он руку девушки. «Вали». И, помахав ей на прощание, пошел на пляж. «Насажать мне на ваши клановые передряги». Девушка ошалела, поморгала глазами и, осознав, что он не собирается трогать ее даже пальцем, побежала прочь. Нахимов не спеша дошел до лежака, достал из барсетки телефон и набрал номер. «Алло! Тайсё, привет!» «Петя, сколько раз тебе говорить? Тайсё! Тайсё!» — раздался немного раздраженный голос. «Я тоже рад тебя слышать», — улыбнулся адмирал и прочистил ухо мизинцем. «Скажи, а кто тут сейчас руководит кланом Фут? Не поверю, что твоя сеть информаторов не в курсе». «Конечно, в курсе. Но, сам понимаешь, это дела моей империи, и тебя они не касаются», — с ноткой надменности выпалил император. «Да брось ты», — вздохнул Петр Борисович и проговорил в официальном тоне. «Твои подданные только что совершили нападение на представителя армии Российской империи». А затем добавил шутливым тоном. «Видишь, я тоже так могу». «Подловил!» — хихикнул император. «Ладно. Сейчас у них новый босс, некий Маки Наримото». «Не знаю такого. Вечером идем на ваши эти игрища». «Иногда ты такой варвар, Петр. Идем, конечно». «Отлично, с меня пиво». «Нет уж, давай я принесу. Покажу хоть, что пьют императоры». На этом разговор закончился, и Петр Борисович нацепил шорты и легкую гавайскую рубашку. «Ну, а теперь попробуем заработать немного золотых». И пошел в том направлении, куда убежала девчонка. На ней остался след от его прикосновения, и Петр прекрасно мог отследить ее даже на краю света. Ким, лазарет. Все время буста я отлично отдохнул на пляже. Теперь тут было очень весело и людно. Посейдон организовал теплый источник, где сам выступал в его роли. Мы с Лорой катались с водных горок и нежились на солнышке. Угольки все время сидели по уши в теплой воде и пускали пузыри. Выглядело это довольно забавно. Болванчик болтался рядом, купаясь в море. На горизонте из воды выпрыгивали ментальные монстры и пускали кучу брызг и волн. Мы еще успели пообщаться с Посейдоном насчет Валеры. Водяной заверил, что ищет к нему ключик, но пока гордый голубь упирается. Мы пришли к выводу, что скоро он сломается. Надо только подождать, когда его накроют в очередной раз, и перья полетят в разные стороны. «Ну что, Миша, пора просыпаться», — ласково прошептала Лора мне на ухо. Я резко проснулся и сел. В глазах тут же вспыхнули искры, в затылке заболело. «Блин, резко встал». Потерев переносицу, я поднялся и прошел к столику за стаканом воды. Утолив жажду, я смотрелся. Отдельная палата лазарета. «Сколько прошло?» — прокряхтел я. 2 дня», — сказала Лора. «Поздравляю, ты специалист. Теперь и каналы сильнее, и магия мощнее». Я прислушался к себе. Тело стало легче. Энергия по каналам проходит быстрее. Мне даже захотелось опробовать новые навыки. Пока я лежал без движения, болванчик посещал лекции и собирал для меня теорию новых заклинаний. Тоже надо испытать их. Одевшись, я вышел в коридор и отчитался перед дежурной медсестрой, и она спокойно отпустила меня на все 4 стороны. Первым делом я включил телефон. Сразу полились куча неприятных звонков и сообщений. «Да ну нафиг!» — махнул я рукой и спрятал звонилку в карман. «Будет время и желание, проверю. Сейчас начало учебного дня, и занятия в самом разгаре. Появилось легкое ощущение, что я прогульщик, и мне стало даже не по себе. Однако урчащий живот быстро исправил ситуацию». «Пообедаем, красавчик?» Лора тут же появилась рядом и взяла меня под руку. «Ого! Погоди! Это как?» Ее рука обвела мой локоть, и я почувствовал прикосновение. «Ты сделала апгрейд?» Мы остановились на одном из лестничных пролетов, и я аккуратно протянул ладонь к ее лицу. «Ха-ха, удивлен?» Лора расплылась в улыбке. Ее голубые волосы взмыли в воздух и зашевелились сами собой. «Смелее». Я смог прикоснуться к ее щеке. «Нет, не то». «Опять сжигаешь энергию?» — улыбнулся я, продолжая гладить ее. «Теперь намного меньше. Ты же специалист, и энергия расходуется куда эффективнее». Она взяла меня за руку, и я почувствовал легкое покалывание. Но все же этим лучше не увлекаться. В голову закрались нехорошие мысли, но я быстро отмахнулся от них и направился в столовую. «Но теперь я могу трогать тебя куда чаще», — продолжала ворковать Лора, шагая рядом. «Ага, хорошо, что только потрогать», — пошутил я, но как-то неудачно. «Ладно, судя по всему, у меня сегодня выходной, а значит...» «А что?» — удивилась Лора. «Тебе надо заскочить домой, скоро все уедут в Москву. Да и Боря там уже заскучал». «Откуда ты знаешь?» «Так я пару раз вселилась в Еву», — засмеявшись, произнесла она. «Надо же мониторить обстановку». «Хитро. Ладно, сейчас перекусим, заберем животинку и поедем знакомиться». В столовой было не так много народу, и я сразу разглядел новые лица. Странно, но до нового набора еще неделя минимум. Когда я отправил болванчика к одному из столов, оказалось, что это первая партия учеников из Питерского института. «Вот, значит, как», — откусывая кусок пирога, удивился я. «Их начинают распределять». С другой стороны, оно и понятно, чего тянуть. Но мне казалось, что после универсиады питерских и силком не затащить в Киим. Но нет, приехали даже новички. Осмотревшись, я заметил еще парочку учеников с универсиады. Значит, много кто остался. «Надо бы навестить здоровяка Булку, а то даже жалко его». «Навестим, после поездки к домашним». Пока я лопал от пуза, решил просмотреть накопившиеся сообщения. «Почему, когда я был не под бустом, никто столько не звонил?» — пробубнил я, листая оповещение. В основном были звонки от Нади. «Да, и забыл ей сказать, что у меня буст. Оба Трофима, причем от дизайнера было в несколько раз больше. Еще пара неизвестных номеров и звонки из дома. Видимо, Боря решил поболтать. Что ж, ему я первому и набрал. «Привет, хозяин дома!» «Миша, привет! Миша, тут такое было! Мы с дядей Валерой ездили в парк аттракционов на весь день, представляешь? А еще он оказался очень сильным. А еще меня наградили медалькой. Вот она сейчас на мне. И мы смотрим фильмы каждый вечер. Ребята с конюшни передают тебе привет!» — затараторил малец, отчего на душе стало очень тепло. «Ого! Значит, ты там не скучаешь? Могу еще на месяцок задержать Трофима с Марусей?» «Эй, нет! Я соскучился, пусть приезжают. А ты когда приедешь? Тут недавно открылся новый парк». «Понял. Честно сказать, я не знаю, когда смогу. А вот остальные в скором времени вернутся». Мы еще немного поболтали. Боря был на седьмом небе от счастья, узнав, что у меня новый ранг. Все же детская искренность подкупает. Вот я и сидел с глупой улыбкой и болтал с ним, совсем забыв про время. Дальше я набрал Надю, и она поведала мне, что рекомендованный Трофим уже занимается дизайном в одном из объектов, а если точнее, то в доме, который она присмотрела для переезда имения. Интересно, что же там за здание такое? Потом обязательно посмотрю. Теперь настала очередь Трофима, новоявленного дизайнера интерьеров. «Ну, здравствуй», — поприветствовал я моего друга по кличке Тягач. «Ты чего названил?» «Миша, тут на тебя началась охота, причем крупная».